В младенчестве он был прозван фурийцем в памяти о происхождении предков, а может быть, о победе вскоре после его рождения, одержанной его отцом Октавием над беглыми рабами в фурийском округе. О том, что он был прозван фурийцем, я сообщаю с полной уверенностью. Мне удалось найти маленькое бронзовое изваяние старинной работы, изображающее его ребенком, и на нем было написано это имя железными, почти стершимися буквами. Это изваяние я поднес императору, который благоговейно поместил его среди ларов в своей опочивальне. Впрочем, и Марк Антоний часто называет его в письмах фурийцем, стараясь этим оскорбить, но Август в ответ на это только удивляется, что его попрекают его же детским именем. Впоследствии же он принял имя Гая Цезаря и прозвище Августа, первое по завещанию внучатного дяди, второе по предложению Мунация Планка. Другие предлагали ему тогда имя Ромула, как второму основателю Рима, но было решено, что лучше ему именоваться Августом. Это было имя не только новое, но и более возвышенное, ибо и почитаемые места, где Авгуры совершили обряд освящения, называются Августейшими. Аугуста, то ли от слова «увеличение» — «auctus», то ли от полета или кормления птиц — «avium gestus gustusve». Это показывает и стих Энния. «При августейшем гаданье основан был Рим знаменитый». В 4 года он потерял отца. На 12-м году он произнес перед собранием похвальную речь на похоронах своей бабки Юлии. Еще 4 года спустя, уже надев тогу совершеннолетнего, он получил военные награды в африканском триумфе Цезаря, хотя сам по молодости лет в войне и не участвовал. Когда же затем его внучатный дядя отправился в Испанию против сыновей Помпея, то он, еще не окрепнув после тяжкой болезни, с немногими спутниками, по угрожаемым неприятелям дорогам, не отступив даже после кораблекрушения, пустился ему вслед. А заслужив его расположение этой решительностью при переезде, он вскоре снискал похвалу и своими природными дарованиями. Задумав после покорения Испании поход против дакийцев и затем против парфян, Цезарь заранее отправил его в Аполлонию, и там он посвятил досуг занятиям. При первом известии, что Цезарь убит и что он его наследник, он долго колебался, не призвать ли ему на помощь стоявшие поблизости легионы, но отверг этот замысел как опрометчивый и преждевременный. Однако он отправился в Рим и вступил в наследство, несмотря ни на сомнения матери, ни на решительные возражения отчима, консуляра Марция Филиппа. И с этих пор, собрав войска, он стал править государством. Сперва в течение 12 лет вместе с Марком Антонием и Марком Лепидом, а затем с одним Марком Антонием и, наконец, в течение 44 лет единовластно.